Глава 10. Трудности учебы. Время тянулось одуряюще медленно. Каждая секунда казалась пыткой. Телефон завис, да и пальцы так тряслись, что набрать сообщение Лине все равно бы не вышло. Косые взгляды Леймана, демонстративно подпихнувшего ко мне поближе еще две неизвестно откуда взятых ручки, откровенно нервировали. Голова пухла. Дурацкие составные именные сказуемые окончательно стали недосягаемыми для понимания. В тетради ни слова не прибавилось, хотя половина курса, женская, кстати, внимала Юре с таким видом, будто синтаксис — самая интересная вещь на свете. В мою сторону он не взглянул ни разу. Словно меня не существовало. Подозрительно. Очень подозрительно. Юра на факультет по мою душу явился. Никаких сомнений. Из аудитории я выскользнула, смешавшись с однокурсниками. Шпионы всегда так делают. Толпа общим потоком хлынула в коридор, а я юркнула в туалет и закрылась в дальней кабинке. Все, я в домике. Как в школьные времена, идеальное убежище, куда всегда можно удрать от вредных мальчишек. Перегрузив телефон, я набрала Лину и выпалила. «Юра здесь! В универе! Прямо сейчас! Он у нас внезапно синтаксис преподает!» В ответ раздался сдавленный смех. «Практически веселое хрюканье!» «Не смешно!» — обиделась я. «Что мне делать?» «Готовься!» — сказала Лина трагичным шепотом. «К экзамену!» «Юра придирчивый!» «Ты издеваешься?» «Ничуть!» «Перфекционист, блин!» «Эй! Он же за мной следит!» «Да было ясно, что не отстанет!» Отозвалась она невозмутимо. «Просто не разговаривай с ним! От Вики не отходи!» «А вечером встретимся». И трубку повесила. «Тоже мне. Ценные указания. Да я и без них не стала бы разговаривать с этим... этим... Пусть меня лучше из университета выгонят. Или возьму и сама отчислюсь». Такого Юра явно не ожидает. Хотя нет. Фигушки. Почему я должна уходить? Всю жизнь мечтала учиться на журфаке. С детства. Годами зубрила, готовилась. Только со второго раза поступила. Родственники и знакомые посмеивались. «Мама!» И та не верила, что у меня получится. «А сессии? Нелегко сдавать экзамены, когда за тобой таскается персональная грозовая туча и толкает под локоть, чтобы я самый сложный билет цапнула. Но выяснилось недавно, что дело в мистическом невезении. Но факт остается фактом. Мне приходилось вкалывать с двойным усердием. И что же теперь? Все зря?» На последнюю лекцию я пришла очень решительная. На 10 минут раньше. В аудитории сидела только Стася и листала учебник, с досадой косясь на лежащий рядом телефон. «У тебя же есть вопросы по медиасистемам?» — спросила я. «Есть!» — сердито глянула наша староста из-под упавшей на глаза морковной челки. «И что с того?» «Ну...» — замялась я. «Думала, пришлешь? Из интернета скачай!» «Ой-ой...» Я села подальше, гадая, какая муха ее укусила. Или она не с той ноги встала? А может, и то, и другое? Ее укусила муха? Вот она и вскочила не с той ноги. Хорошо, хоть вообще встала. Мухи разные бывают. Как и пчелы. Ладно, попрошу у кого-нибудь другого. Качать неизвестно откуда мне противопоказано. На первом курсе пыталась. Ой, мамочки, что было? Вместо файла с экзаменационными вопросами вылез баннер неприличного содержания, который требовал деньги за то, чтобы пропасть с моего экрана, и утверждал, что я смотрела в интернете такое, такое, и угрожал, что если я не заплачу, обо мне сообщат куда следует. Я ужасно струсила и позвонила Лине. Она тогда притащила очередного своего блондина. Тот ржал как конь, но все исправил. Как? Не знаю. Я на кухне сидела. Мне было стыдно. Больше я по файлам... ни щелчком мышки. Вскоре в аудиторию влетели девочки из нашей группы с пластиковыми стаканчиками чая и восторженными писками о том, что наш новый препод по синтаксису — офигеть, какой красавчик! Захотелось швырнуть в них чем-нибудь тяжелым или заткнуть уши. Но тяжелого в аудитории ничего не было, кроме взгляда Стаси, которым она мне сверлила спину, аж между лопатками чесалась, а затыкать уши мешало дурацкое любопытство. И вообще... О врагах надо знать все. Вот я и узнала, что Юра на самом деле Демидов Юрий Олегович, 26 лет от роду. Больше ничего интересного не было, потому что девчонки принялись мечтательно закатывать глаза и гадать, есть ли у него девушка. Ага, целый дом, могут вставать в очередь. Потом пришла Вика и подсела ко мне. Выглядела она действительно надежно. Напоминала Зену, ту, что королева воинов. Высокий рост, мощная фигура, жесткий взгляд. Вот уже вторая студентка на журфаке — тайный борец с невидимой нечистью, или их больше. Вдруг еще кто-то связан с потусторонними мирами и несостоявшимся апокалипсисом. Просто умело это скрывает. Ужас какой! Я так всех подряд подозревать начну. Нет-нет, двоих вполне достаточно. Камила ведь говорила, что охотников в мире немного. Что бы целому отряду делать в России? Да еще и именно в Москве. Наверняка Вика сюда из другого города приехала. «Как тебе удалось так быстро в Москву перевестись?» Словно между делом поинтересовалась я, ловко замаскировав свою догадку про другой город. «Ответственный за переводы проникся моей просьбой». Ухмыльнулась она. «Видимо, удачно на него... ну, поохотилась». «Вот это силище у той охотничьей... особенностей. Даже против такого гренадера в юбке не устояли. Но кучу предметов все равно придется досдавать». «Ты не одинока», — вздохнула я. «Я постоянно все доздаю. В смысле, пересдаю. Безо всяких переводов. Я после лекции тебя домой провожу». Известила Вика тоном, не терпящим возражений. «И посижу с тобой до прихода Ангелы». «Это не присмотр, а конвой какой-то. Вообще-то я ее в гости не приглашала. Почему все мною командуют? Моего мнения никто спросить не хочет. Будто я не личность, а временный придаток супертени. Или так охотники меня и воспринимают? Наверняка вечером Лина с меня глаз не спустит. Как же я поговорю с Эфом? А я должна. Я обещала. Да мне и самой тоже хочется его о многом расспросить, чтобы понять, наконец, что делать и права ли Лина. Откладывать нельзя. Нужно придумывать что-нибудь прямо сейчас. И срочно!» В дверях аудитории появился Лейман, но проходить не стал. Покосился на пустое преподавательское место и скрылся в коридоре. «Это мой шанс. Отойду на минутку». Я улыбнулась Вике. «Скажу... другу, что мои планы на вечер изменились, и никакого свидания не будет». Она пожала плечами. Я демонстративно бросила сумку на стол, отчаянно намекая, что вовсе не собираюсь никуда смываться, и крикнула. «Костя, постой!» Поднялась со стула и направилась к выходу, изо всех сил стараясь идти неторопливо и ровно. По пути поймалась десяток любопытных взглядов от сокурсниц и выскользнула в коридор. Лейман стоял у подоконника и следил за моим приближением, насмешливо изогнув бровь. «Это самое...» Последний разделявший нас метр я преодолела, едва не споткнувшись. Успела выставить руку и опереться на подоконник, типа специально. «Ну...» «Интригующее начало». Зеленые глаза заинтересованно блеснули, пожалуй, слишком ярко. Или это солнце шалит? Шепчущиеся рядом девушки стихли и уставились в нашу сторону. Я оглянулась на дверь. Отсюда нас определенно не было видно. «Пора». «А, уже ничего», — отмахнулась я. Лейман ошеломленно моргнул. «Забудь». Развернулась и помчалась к лестнице. «Быстро, быстро, быстро! Бегом, бегом!» Я шустро спустилась в холл, надеясь, что оставленная в аудитории сумка ненадолго собьет Вику с толку, и она не кинется за мной сразу. Но времени все равно мало. Спокойствие, только спокойствие. Выпутаюсь. Подумаешь, ко мне привязался бывший главтень. Под боком бродит коварный охотник-похититель, а лучшая подруга сделала из меня приманку и приставила охрану. Ерунда! Бывает и хуже. Всегда есть куда хуже. Это я знаю точно. В гардеробе толкаться в очереди было некогда. Я выскочила на улицу, в чем была, растолкав толпу на проходной. На возмутившуюся девицу шикнула. Ужас, какая я стала наглая! Мама была бы в шоке. Во дворе я быстро огляделась. Курящие студенты у входа, заставленный машинами асфальт и грязные лужи под ногами. Ноябрь как ноябрь. Хмуро и холодно. Жутко холодно. Зато свежо. Мысли в голове проветриваются. Иногда приходят умные. Домой мне нельзя. Найдут. К тому же ключи остались в сумке. С телефоном, кошельком и остальным. Куда податься? Чтобы и народа вокруг много. И укромные места были. Знаю. За ворота я выбежала, кутаясь в модно вывернутую кофту и выпуская пар изо рта. Нырнула в переход, а оттуда прямиком в торговый центр, заполненный витринами, светом и сотнями незнакомцев. Пахнуло блаженным теплом. Повышенные голоса, смех, цоканье каблуков и журчание фонтана сливались воедино. Эскалатор лениво вез меня на третий этаж. Внизу сверкали вывески магазинов. Как-то неестественно ярко. Неужели неоновые? Голова закружилась. Я крепче сомкнула пальцы на норовящем уехать вперед меня поручни. Вдохнула поглубже. Отовсюду хлынула шуршащая темнота. Я зажмурилась, шуршание стихло. И другие звуки. Все без остатка. Сглотнув, я осторожно открыла глаза. Кладовка. Чужая, заставленная не сливовым компотом, а стопками старомодных книг. Я снова умерла? Как? Эскалатором заживала, что ли? Нет, так не пойдет. Не хочу умирать. Категорически. Я толкнула дверь и выскочила наружу. Никакого темного зала. Только обклеенный полосатыми обоями мрачный коридор, в конце которого виднелась деревянная лестница наверх. И мне очень хотелось туда попасть. Не знаю, почему. Шаг. Другой. Третий. Скрип половиц. Шуршание длинной юбки. Тяжелый и неудобный. Я такие совсем не ношу. Последняя ступенька. Бьющееся где-то в горле сердце. На втором этаже дверь. Я протянула было руку, но кто-то преградил путь. Женщина, пахнущая розмарином и лекарствами. В строгом платье под горло. С грустными глазами на строгом лице. «Не надо». Покачала она головой. «Как он?» Вырвалось само. От ужаса волосы на затылке встали дыбом. Голос был не мой. Ему стало хуже. Женщина тяжело вздохнула. Я пошатнулась и схватилась за стену, но пальцы нащупали чью-то широкую грудь. «Мне надо к нему!» Взвыла я и уткнулась в нее носом. «Пожалуйста!» «Тише!» Донесся успокаивающий голос. Меня погладили по голове, готовые политься ручьем слезы отступили. Все хорошо. Паркет под ногами поехал. Меня подняло и опустило. Пол остановился. Коридор исчез. Вырисовалась череда магазинов и размытые силуэты покупателей. Рядом стоял Юра, крепко придерживая меня за талию. Видимо, только что снял меня с эскалатора и теперь опасался, что я свалюсь. Но я падать явно не собиралась, потому что вцепилась в него намертво и отпустила только когда сообразила, кто это. «Ах! И стоило сбегать, чтобы попасться ему!» «Я?» — выпалила, отстраняясь. «Никуда с тобой не пойду!» Он пожал плечами и подхватил меня на руки. Хотела было закричать, да погромче. «Выбор огромный! Помогите! Пожар! Насилуют!» «Ой, нет, последнее выбирать не буду». Как назло, горло свело спазмом, перед глазами замельтешили витрины вперемешку с полосками недавно виденных обоев. «Что со мной происходит? Уже не в первый раз. Тогда? В ванной с тазиком. У меня похожие глюки были. Или это не глюки? Может, я вижу воспоминания из далекого прошлого? Той брюнетки, с родинкой над бровью. Кто она?» Далеко Юра меня не утащил. Усадил на скамейку за декоративной колонной и со спокойной совестью сел рядом, на том расстоянии, которое исключает понятие личного пространства. Я быстро огляделась. Сзади маячил вход в какой-то магазин одежды, где кроме двух скучающих консультантов никого не было. Еще бы, там такие цены, как они их сами-то не боятся. Но зато мимо народа ходило немало, что слегка успокаивало. «Отстань!» — сказала я так грозно, как только могла. Мама бы мною гордилась. Или я кричать буду и звать на помощь. «Кого?» — скептически уточнил Юра. «Вику, которая тебя сейчас по всему факультету ищет». Внутри все сжалось. А ведь я максимально упростила ему задачу. Еще бы ленточкой себя перевязала с надписью «Дарю». «Охрану?» — нашлась я. «Полицию и службу спасения». От странного пристального взгляда светло-серых глаз мгновенно бросило в жар. Будто солнечным ударом по голове. «Меня уже кроют, что ли?» «Чёртовы охотники с их мистической привлекательностью!» Я сглотнула, собралась силами и начала отодвигаться на край скамейки, отвоевывая спасительные сантиметры. «Упадёшь», — предостерёг Юра, глядя на мой стратегический отход. «Давай признаем, что планами подруги ты недовольна. Иначе бы не сбегала. Тебе нужна помощь». «Не твоя!» Я сдвинулась к самому краю. Теперь между нами было целых полметра. «Разве есть из кого выбирать?» Лениво усмехнулся он и пересел ко мне поближе. Чтоб его! Нас снова разделял смешной десяток сантиметров. Отступать было некуда. Не под скамейку же прятаться. Что случилось на эскалаторе? Последовал настойчивый вопрос. С чего обмороки? Почему я должна отвечать? Прищурилась я, не имея ни малейшего желания признаваться в видениях, тем более ему. За тобой как-то честных ответов не водилось. Я тебе не лгал, заявил Юра. Но сказал не все это так. Не было ясно, на чьей ты стороне. Теперь очевидно, что на одной. Раз не хочешь подставлять Эфа, то можем поговорить откровенно. Безумно захотелось поверить. Вдруг правда? Так. Стоп. Я решительно поднялась со скамейки. Невольно шатнулась, но на ногах удержалась. Дурацкое головокружение. Он тоже встал с явным намерением повысить мою устойчивость. «Не трогай меня!» Я отступила к колонне. «Довольно этих ваших штучек! Хватит тут плескать обаяние через край и казаться таким... таким...» «Тома!» — весело протянул Юра. «Эти наши штучки на тебя не действуют». «А?» — опешила я. «Откуда ты знаешь?» Проверил тогда, в переходе. «Собственно, я так и понял, что тебя воскресила тень, и ты можешь быть связана с Эфом». «О, вспомнился подземный переход, мое фееричное падение, его помощь, улыбки, повелительные интонации, предложение проводить. Когда я отказалась, у него было такое озадаченное лицо. Черт! Все твои чувства исключительно твои». Не без удовольствия сообщил он и заинтересованно изогнул бровь. «Так каким я тебе кажусь, говоришь?» «Ой, мамочки!» Щеки вспыхнули так, что даже ушам стало жарко. От испытующего взгляда серых глаз перехватило дыхание. Сердце забилось с немыслимой скоростью. Вот-вот выпрыгнет и ускачет. Я кинулась в ближайший магазин, выкрикнув напоследок первое, что пришло на ум. «У меня дела!» «Дела? Какие дела? Кошмар!» «Но куда уж хуже! Так опозориться могла только я!» Консультанты безлюдного магазина при моем появлении оживились. Но я молча промчалась мимо них, сцапала платье с первой попавшейся вешалки и умчалась в примерочную кабинку. Зеркало беспощадно отразило помидорную меня широко распахнутыми глазами и подрагивающей нижней губой. Сердце гулко стучало о ребра, воздуха не хватало. С каждой секундой все сильнее хотелось стукнуться об стену. В голове без остановок проматывалась сцена у колонны и мои слова «О, боже! Я вправду это сказала? Ну почему, почему я не прикусила язык?» Бессильно простонав, я прижала к груди платье. «Что же это получается? Юра мне нравится? По-настоящему? Без применения им соблазняющих способностей? Чёрт! Чёрт! Нет, не так. Чёрт! А может, он соврал и теперь посмеивается там? Помощь мне его нужна, видите ли. Обойдусь. Но и у Лины идти на поводу не стоит. Пора перестать обвешивать уши чужой лапшой и разобраться, что происходит. А для начала выслушать Эфа. Вроде я могу в любой момент потребовать у своей тени портал. Сомневаюсь, что застряну в тех краях. Быстро вернуть меня обратно? В его же интересах. Я бережно повесила дорогущее платье на крючок, до упора задвинула шторку. Расправила плечи и сказала громко. «Впусти меня!» Постояла немного и добавила. «Пожалуйста!» В углу кабинки растеклось чернильное пятно, заклубилось дымом, закручиваясь воронкой. «Портал готов, да?» Живот свело от страха, но я зажмурилась и стойко шагнула туда. Все заволокло тьмой, мерзко запахло чем-то горелым. Я зажала нос пальцами, а когда открыла глаза, поняла, что попала в подсобку, полную дыма и желтых надувных кругов. «Есть здесь кто?» — прогундосила я в лучших традициях. «Columbia Pictures представляют». Ответа не последовало. Эф ниоткуда не выпрыгнул. Что ж, поищу его сама. Дверь была тяжелой и тугой. Изо всех сил, толкнув ее плечом, я шагнула в узкий темный проход. Нога провалилась в пустоту, бултых, и я с головой ушла под воду. Очень холодную воду! Отцепившись от носа, счастье, что он был зажат, иначе бы точно захлебнулась, Я беспорядочно забила руками и ногами и вынырнула, жадно глотая воздух. «Где спасительный круг? Дайте хотя бы один!» Увы, они остались за насмехающейся сверху дверью. Барахтаясь на поверхности, я проморгалась и огляделась по сторонам. В мрачном зале было пусто. Через единственное окошко лился тусклый свет. Он и позволил разглядеть лестницу. «Я в бассейне, если можно так сказать». Колыхались неведомо откуда взявшиеся волны. Со дна просвечивали водоросли. Гарри тянуло еще сильнее. В воздухе витал горький дым. Что-то горит, если уже не сгорело. Я подплыла к каменистому бортику, ухватилась за поручень лестницы. Тот коварно изогнулся и отодвинулся в сторону. Это карма. В компьютерных симах я порой отправляла надоевших персонажей плавать в бассейн и продавала лестницу. Бедняги вопили, наворачивали круги по воде, размахивали руками. В итоге выбивались из сил и погибали. Теперь я такой же сим? Стоп. Я же и без лестницы вылезти могу. Вцепившись в край бортика, я подтянулась. И тут же почувствовала, как мою лодыжку оплетает что-то липкое и холодное. А-а-а! Это я и пробулькала из-под воды. Среди водорослей скалился, на аркане подтаскивая меня к себе, зубастый осьминог, кракен из ужастиков. В панике я извернулась и впилась ногтями в склизкое щупальце. Оно дрогнуло, отпустило мою ногу. Кракен лязгнул зубами, а я за считанные секунды освоила скоростное выныривание. За пределы бассейна буквально вылетела, чуть не поскользнулась на залитом водой полу и, бездумно рванув, куда глаза глядят, очутилась в темном коридоре, а следом в какой-то комнате, то есть душевой, с кнопочной панелью, как для управления космическим кораблем, и дырочками в потолке, из которых гулко капала мутная вода. В углу сидела огромная морская свинка размером с медведя и вгрызалась в дольку арбуза, жадно чавкая. Пока я силилась понять, в своем ли я уме, зверушка прекратила жевать, сдула с глаз волнистую челку и посмотрела так, что захотелось удрать обратно к кракену. Я попятилась. Свинка вдруг вскочила на лапы, отшвырнула обгрызенную корку и выплюнула в меня горсть арбузных косточек. Я рухнула навзничь, прикрыв голову обеими руками. Косточки со свистом врезались в стену, пробив ее насквозь. Ничего себе! Все накрыло пыльным облаком. Я начала отползать в коридор. Пол затрясся, словно по нему бухали шаром для сноса зданий. Из пыли вынырнула морская свинка. Почему я не захватила с собой моток изоленты? А лучше два! Свинка широко раззявила пасть, сверкнув острыми резцами, и прыгнула, как заправский кенгуру. Прямо на меня. Я истошно завизжала и вцепилась ей в челку. Живой не дамся. А ну ша! Раздался голос, шелестящий и очень властный. Морская свинка захлопнула пасть и дала дёру. Я не сразу сообразила отпустить ее челку. Зря. Протащила по коридору, впечатав в стену. Мир перевернулся, вспыхнул искрами и рассыпался на звездочки. От боли помутилось и в глазах, и в голове. Меня со скорбным вздохом хапнули за ногу и куда-то поволокли. «Ненавижу арбузы!» — взвыла я и отключилась. Пришла в себя в тесной каморке, заваленной тряпками. Сотни связанных между собой разноцветных тряпок, будто какой-то фокусник порезвился и вытащил пару метров гирлянды из волшебной шляпы. На прибитых к стенам полках стояли пустые трехлитровые банки. Горелым пахло еще отчетливее. «Фу!» Я закашлялась. Голова гудела, ныл бок, которым приложила о стену. Самая большая кучка тряпок зашевелилась, из-под завала вылез Эф с тарелкой горелых печенюшек. Взлохмаченный, с торчащей во все стороны шерстью. Будь у меня расческа, непременно привела бы свою тень в порядок, а то даже стыдно. «Печеньку хочешь?» — невозмутимо спросил он и протянул мне тарелку.